Глава 11. Путь к свободе. В доме Марка было темно. Спит или прячется. А может, любящая тетушка связала его по рукам и ногам, положила в теплую кроватку, чтобы не сбежал, а в рот засунула соску, чтобы не плакал. Атар колотил в запертую дверь тяжелым медным кольцом до тех пор, пока не послышались шаги и голос привратника не заблеял. «Кого несет в столь поздний час?» Хареем заговорил болван от страха. Или у лучезарной попии все рабы научены изъясняться стихами. «Атор Клурию Маркусу», подавляя гневные спазмы в животе, выговорил Эллан. «В ночное время дом закрыт для визитеров», елейно отбрил доморощенный поэт. «А ну, открывай живо!» — заорал Атор. «А не то заложу всю вашу семейку храмовникам, как укрывателей жертвы великого некроса!» Дверь распахнулась спустя минуту. В проеме появился встрепанный Марк, схватил Эллана за плечо и, втащив внутрь, зашипел прямо в лицо, обдавая несвежим после сна дыханием. «Ты чего орешь? Совсем ума лишился? Какая жертва? Какие укрыватели?» Орел в тюрьме. Когда хотел, Атор умел быть спокойным, хотя это стоило немалых душевных сил. «Маркос, дорогой, что за шум? Кто к тебе пришел?» На верхней галерее появилась тощая фигурка, замотанная в тогу. Видимо, драгоценная тетушка выползла посмотреть, не убивают ли, еще чего недоброго, ее обожаемого племянника. «Тетя, все в порядке. Это мой друг». «А что именно ему нужно?» — прочирикала старуха, пытаясь разглядеть гостя в темноте вестибюля. Атор открыл было рот, чтобы с веселой злостью сообщить Поппи, что именно ему нужно, но приятель успел зажать ладонью его губы и выпалил. «Ничего, тетушка, он пришел вернуть мне долг». И прежде чем любопытная старуха спустилась вниз, утащила Лана в свои покои. Вытолкал из постели черноволосую девицу. Та, сонно позевывая и волоча за собой по полу хитон, удалилась. У самого выхода обернулась, подмигнула молодому гостю. Тот в ответ послал ногой красотке воздушный поцелуй. Марк захлопнул дверь. «Орел в тюрьме», — напомнил ему Атор. «Да». Хозяин дома недовольно скривился. Достал из шкатулки на столе постилку, судя по запаху, мятную. Сунул в рот. Несколько секунд вдумчиво жевал. «Она осквернила алтарь некроса». «Я знаю, что она сделала!» Сдержаться и не заорать было очень сложно. Но он сдержался. К концу фразы. Поэтому первые два слова прозвучали несколько громче, чем рассчитывал. «Знаю. Мы должны спасти ее». Марк едва не подавился. «Ты в уме? Как ты собираешься это сделать? Ее держат в каменном мешке под... А мне плевать! Послушай, она сделала глупость. Ей не нужно было!» Что нужно и чего нет, по его мнению, делать Орел произнесено не было, потому что пальцы Атора стали светиться синим светом. Жутковатое зрелище. Особенно для реймлянина, привыкшего до нервного поноса бояться магии. «Мне все равно, сколько жертвенников она осквернила. Мне плевать, кого она зарубила. Жреца, демона, сунула в задницу некросу раскаленную спицу для вязания. Мы вытащим ее». «Атор». Маркос деликатно выплюнул недожеванную постилку в платочек. «Успокойся. Успокойся, тебе говорят. Никто не собирается отказывать тебе, но...» «Вот что я тебе скажу». Эллан направил на хозяина указательный палец, все еще светящийся магическим светом. «Во всем вашем грёбаном реймском антидемоническом сборище есть только двое стоящих людей. Я и Орел. Все остальные — мешки с отрубями». Внизу под окнами прогрохотали конские копыта, в дверь заколотили, кажется, не только кольцом, но и сандалиями с металлическими набойками. В ответ раздалось уже известное робкое. «Кого несет в столь поздний?» Гость перебил, проорав хорошо знакомым зычным голосом. «Марк, открывай!» Атор улыбнулся довольно и, подумав, добавил. «Нет, пожалуй, трое. Я, Орел и младший Градх». Они сидели в маленькой уютной библиотеке Марка. На низеньком столике стояли вазочки с засахаренными орехами, эландские чаши, инжир, финики. Лурия Поппия суетилась вокруг, лично подливая прохладительные напитки, тихонько аристократично шмыгая маленьким покрасневшим носиком. «Мальчики, ну что же вы? Ну зачем же вы так? Ночью? Ну как же можно?» Атор набил полный рот орехов, чтобы в раздражении не брякнуть какую-нибудь гадость. Все-таки милая старуха. Искренне беспокоится. Гай, вытянув длинные ноги, полулежал на скамье, без передыху хлебал лимонад, очаровательно улыбался хозяйке, когда она смотрела на него, и строил зверские рожи Марку, когда Поппи этого не видела. А тот нервно ерзал на подушках. «Тетя, спасибо. Все, больше ничего не надо. Мы сами». «Сами?» — горестно воскликнула она. «Что сами? Опять затеяли какую-то опасную шалость?» «Шалость? Ничего себе!» Атер резко вздохнул, чтобы не захохотать, и поперхнулся гнусными орехами. Закашлялся. Гай, не переставая светски улыбаться, саданул его кулаком по спине. Орехи, к счастью, нашли дорогу куда нужно, но Лурия Поппия брезгливо поморщилась, глянув на заплеванный мраморный пол, и удалилась. Элла надышался, наконец. «Нет, вы слышали? Шалость! Какие же вы мальчики-шалуны! Как вам не стыдно! Собрались обижать хороших дядей-демонов! Ай-яй-яй!» Марк не выдержал и усмехнулся в ответ на эту тираду, произнесенную голосом педерастического идиота. Гай сохранил каменную неподвижность черт. «Все? Закончил ломать комедию?» «Все!» — огрызнулся Атер. «Закончил. Передаю тебе эстафету». Претерианец, не удостоив его ответом, сунул руку за пазуху и вытащил из-под трабеи свиток, развернул его. Положил на стол, придавил по краям вазами со сластями. «Это план подземного хода к камерам, где держат Орел. Дай посмотреть». Эллан наклонился над чертежом, провел пальцем по длинному тоннелю, отмеченному красным. «Это что?» «Ловушки. Здесь раньше был ход к тайной сокровищнице императоров». «А что, у них было две сокровищницы?» Машинально съехидничал Атор, рассматривая кружки и загогулинки, изображающие западни. «Одна тайная, а другая явная». «А вот подходите, уважаемые, здесь у нас императорская сокровищница. Сегодня посреди форума постоит, а завтра мы ее в термы Апия перетащим». «Ты можешь заткнуться?» Гай сердито засопел над ухом, изучая карту вместе с ним. «Могу. Где ты ее взял?» «Брат дал. Откуда она у него?» «Не знаю, но ему можно доверять». «Кстати, о вопросах доверия». Марк, не участвующий в изучении плана, пристально посмотрел на обоих. «Какого хрена вы оба приперлись ко мне? Мы же по средам собираемся у Октавия». Атор с видом знатного патриция откинулся на ложе, откашлялся. «Видишь ли, друг мой Маркос, с того самого дня, как...» Здесь Элан сделал паузу, набирая в грудь побольше воздуха, и повысил голос. «Я убил демона! Атор, твою мать, заткнись! Совсем сбрендил? Хватит орать! Тебе мало одной Орел за решеткой!» Позволив друзьям выпустить пар возмущения, Элан, довольный произведенным эффектом, закончил. «Октавий находится в состоянии нервного паралича, чередующегося приступами неконтролируемого бреда. И я опасаюсь, что он заложит кого-нибудь нашим доблестным демоническим слугам. Кроме того, твой дом ближе всех был нам по дороге. Доступно?» Марк устало потер лоб, пачкая его сахарной пудрой. «Нас вполне может заложить кто-нибудь из рабов, особенно если ты не прекратишь орать в моем доме». «А я не собираюсь оставаться в твоем доме. Нам вообще больше нельзя оставаться в городе. Орел нужно увозить, если мы, конечно, спасем ее. А если нет, сдохнемся в разных частях этого симпатичного подземелья». «Он прав», — хмуро подтвердил Гай, строгая инжир на мелкие кусочки. «Пришло время уходить». «Ладно». Марк поднял руки жестом полной покорности судьбе. «Послушаем, что скажут остальные». Остальные пребывали в течение часа. Хозяин встречал их у входа, и на какое-то время Атор с Гаем остались наедине. «Эй, Градх!» Элан оглянулся по сторонам и жестом подозвал претерианца, отошедшего к полкам со свитками. «Смотри». «Что?» «Вот здесь на схеме маленький кружок, а возле него надпись Тхаора». «Вижу». «Так вот, это название прожорливой, омерзительной дряни. Она спит в коконе из, как бы помягче выразиться, останков своих жертв до тех пор, пока мимо не пройдет какое-нибудь живое мясо. Тогда она просыпается и бросается на добычу. Убить ее мы не сможем. Тхаора частично демонического происхождения, практически неуязвима. Обойти ее невозможно. Эти коридоры затоплены, здесь завал. Остается одно — отдать ей кого-нибудь из нас. Она сожрет жертву и успокоится. Остальные смогут пройти». Гай смотрел прямо, спокойно, без трепетного ужаса во взгляде. «Это точно?» «Да. Остается решить, кого». Претерианец провел рукой по блестящим густым темным волосам, мечте любой реймской девицы. «Я подумаю». «Думай. А если ничего не надумаешь, я предлагаю Октавия». Сказал и отошел в сторону. Толпой ввалились остальные. Особенно много шума производили братья-атлеты. Кажется, пронырливый раб-курьер Марка вытащил обоих из кабака или публичного дома. Критабула слегка покачивала, и он старался держаться поближе к устойчивым предметам. Аристид значительно хмурил брови, изображая полное понимание происходящего, и время от времени громко икал, деликатно прикрываясь ладонью. Юлия знобила. Его лицо горело нездоровым румянцем, и он зябко кутался в теплую пенулу. Шрамы на руках стали еще заметнее, налились красным. Атор присмотрелся внимательнее. Может, его отдать Тхаоре? Есть шанс, что тварь помрет от несварения желудка. Перепьет демонической отравы, которой напичкан тонкий нервический юноша. Октавий болтал, и его взгляд, блестящий нездоровым азартом, перебегал с одного присутствующего на другого. «Вы знаете, друзья мои, я даже рад, представьте себе, рад тому, что все так произошло. Мы, наконец, покинем этот город. Конечно, это в какой-то мере мое эгоистичное желание, но я готов использовать любой шанс, чтобы мое обращение не свершилось». Или все-таки Октавий? Он вроде как будто приободрился. Но в Юлии есть внутренний стержень, очень прочный, а несостоявшийся жрец при любом осложнении начинает трястись и расползаться, словно из него выдергивают позвоночник. Братья-претарианцы нужны оба. Физическая сила, выносливость, владение мечом. Маркос? Его можно оставить на потом. Мало ли, какие препятствия встретятся по пути. Пока Гай, нетерпящим возражений тоном, излагал план, а оторвалялся на скамье, положив руку под голову и смотрел в потолок. Со стороны казалось, что он бездельничает самым бездарным образом. На самом деле Эллан стягивал энергию. Всю, до какой мог дотянуться. Так учил Гэл. Нужно будет много силы. «Я знаю этот ход. Вот здесь, боковой», — неожиданно произнес Юлий. «Он выходит в сад, но с другой стороны закрыт решеткой, и на ночь выпускают собак. С ними легко справиться, но они поднимут шум, а нам это ни к чему». Как странно звучит его голос, призрачно, чуть дрожа, искажаясь, наплывая и ускользая, струится, словно вода по стеклу, сквозь пелену. Атор почувствовал, что, прислушиваясь к этим звукам, ему легче стягивать силы. Очень легко. «Надо открыть решетку», — проскрипел Марк, и волшебство разрушилось. «А ну, заткнулись!» — рявкнул Атор. «Молчать всем! Юлий, говори!» «Что?» — переспросил удивленный юноша. «Что мне говорить?» «Что угодно. Твой голос помогает мне настроиться. Хоть стихи читай». Несколько мгновений тишины и, наконец, снова дрожащая волна звуков, смысла которых он не понимал. Тонкие холодные струйки потекли со всех сторон. Извиваясь, полетели между людей, сидящих вокруг стола. Краем глаза Атор заметил, как деревце в красной катке поникло широкими листьями, стало клониться к полу, а потом вдруг задрожало и осыпалось черными сухими хлопьями. Словно сгорело. Октавий, сидящий ближе всех, поморщился, поежился, отодвинулся инстинктивно. Значит, с него тоже удалось снять немного селенок. По-хорошему, надо бы вычерпать его до дна, все равно пойдет на корм Тхаоре. И всех остальных хочется выкачать как следует. Но нет, это нехорошо. Ангел говорил, что управление энергиями — сложная работа. Нельзя вычищать людей. Это может повредить самому. «Что? В чем дело?» Атор резко сел на скамье, уронив несколько подушек на пол. Голос Юли оборвался. Все смотрели на него, вытаращив глаза. Видели бы они себя со стороны. Собрание идиотов. «Ничего». Гай отвернулся, демонстрируя полное равнодушие к магическим фокусам. Ему сейчас было все равно, что делает Эллан. Губит экзотические растения Лури и Поппи, выкачивает энергию из сообщников, превращается в демона. Атор подумал, что даже это последнее не удивит претарианца. Он только поразмыслит, как использовать сверхъестественное перевоплощение для спасения Орел. «Идем сейчас», — приказал Гай. Злобно глянул на братцев и прорычал, не уступая в грозных интонациях самому Некросу. «Если вы двое будете тормозить нас, я...» Он не договорил, скрипнув зубами. Атор закончил за него мысленно. «Скормлю Тхаоре вас. Обоих». «Я пьян», — заявил Критабул слегка заплетающимся языком. «А если понимаю, что пьян, значит и не пьян вовсе. Вот если б я говорил, что не пьян, как говорят все пьяные, то был бы пьян наверняка. А если я осознаю, что слегка перебрал, то трезв». «Точно». Аристид с по-прежнему нахмуренными бровями согласно кивал, подтверждая каждое слово брата, и пытался сдержать икоту. Теперь зарычал от ярости и бессилия Атор. Это получилось у него более натурально, чем у Гая, потому что все присутствующие слегка поежились. Юлий приподнялся, взял из вазы горсть фиников. «Не волнуйся, Атор. В таком состоянии они дерутся даже лучше, чем трезвые». «Только я не понимаю», — задумчиво произнес Октавий. «Мы так рискуем. Для чего? Спасти Орел? Наверное, это звучит эгоистично, но мы можем все погибнуть, спасая ее. Какой смысл?» Объяснять, как много Орел значит теперь для всех, не было ни времени, ни желания. «Какой смысл?» — повторил Эллан и добавил ледяным голосом. «Я так хочу». Физиономии заговорщиков посерьезнели. «А ведь они боятся меня», — с восторгом подумал Атор. «И будут считаться с моим мнением, слушаться моих приказов, даже доблестный претерианец Градх, и эти двое болванов-силачей. Приятное открытие. Надо будет как-нибудь так воспользоваться своими возможностями, чтобы запугать их еще сильнее». Из дома заговорщики вышли через несколько минут. Трубы храмов, ревевшие весь день, замолчали. Демоны получили свою порцию жертв. На мгновение вспомнилась Орел в грубом хитоне, стоящая на квадриге, с кровью на суровом бледном лице. «Ты знаешь, что в землях Друзлта верят, будто в каждом человеке живет личный, невидимый другим демон?» — тихо спросил Атор Гая, шагающего рядом. Остальные в меру бесшумно передвигались сзади. Претарианец отрицательно покачал головой. «Я не знал, но иногда, когда смотрю на тебя, кажется, что это правда». Они прошли под аркой Трояна. Мимо проскакал вооруженный отряд. Пришлось потратить каплю силы, чтобы сделать тень под сводами гуще, скрывая всех. Но энергию удалось восполнить, прикоснувшись к кусту лавра. Вход в подземелье был скрыт в стене канала, по которому сливались все нечистоты Рейма. Отличное место для прогулок. Атор, не раздумывая, спрыгнул в канализацию. По колени плюхнулся в жидкую вонючую дрянь. Огляделся. «Уровень дерьма в этом месяце значительно ниже обычных среднегодовых показателей», — с глумливой жизнерадостностью сообщил он Марку, спустившемуся следом. «Заткнись, Атор», — сдавленно произнес Реймлинин, стараясь не дышать носом. Следом в узкое отверстие слива по очереди протиснулись братья. Критабул, поскользнувшись, едва не рухнул в грязь во весь рост, но Градх успел поддержать его. Арестит принюхался, икнул в очередной раз, разбудив звучное эхо, побледнел, зажал рот ладонью, на нетвердых ногах сделал несколько шагов в сторону, согнулся и внес свой личный вклад в содержание сливной трубы. «Здесь решетка», — Марк засветил факел. Изогнутый жезл, светящийся зеленоватым огнем, напоминал светильники из Северного квартала. Полезная магическая игрушка. «И она закрыта». «Гай!» — радостно приветствовал Атор претерианца, спустившегося последним. «У нас две проблемы!» Лицо Градха слегка вытянулось, а брови поползли вверх. Не ожидал, что проблемы возникнут так быстро. «Первая. Мы не можем открыть решетку. Вторая. Арестит блюет». Юлий фыркнул под надушенным платком, который прижимал к носу. Октавий скривился, вытирая лоб, покрытый мелкими капельками пота. Гай молча вынул план и, разбрызгивая грязь, подошел к Марку. Сверился с рисунком. Бережно убрал свиток обратно под трабею. Требовательно глянул на братьев. Те поспешили подойти. Арестит, все еще бледный, вытирал рот рукавом. Критабул сосредоточенно пытался контролировать свои движения. Поднажав пару раз плечами, они выдавили решетку. Та глухо брякнулась в соседний коридор, освободив проход. «Я иду первым. За мной Атор». Эллан отрицательно мотнул головой, перебивая Градха. «Я буду замыкающим. Кто-то должен закрывать нашу дорогу магией, а кроме меня на это никто не способен». Гай кивнул, хотя не очень понял, о каком закрытии идет речь. Выстроил отряд по-новому и пошел вперед, светя факелом. Атор подождал, пока все пройдут в боковое ответвление коридора, и наглухо запечатал его, уничтожив следы маленького отряда. Теперь их будет достаточно трудно обнаружить магическими способами слежения, а через какое-то время вообще невозможно, даже если демоны кинутся в погоню. Демон. Один. Тот, который оборотень. Юля обернулся, когда он догнал приятелей. Лицо Реймлинина в свете магического светильника казалось бледным до синевы. Глаза поблескивали. Точно. Живой мертвец. Но как хорошо улавливать силовые волны в звуках его голоса. Наверное, из-за того, что он выжил в храме Некроса. Через него перекачивали неслабую магическую силу и настроили на восприятие разных частот. Поэтому теперь он является проводником энергии. Не только для демонов, для Атора тоже. Полукруглый свод тоннеля понизился, стало сухо, под ногами появились каменные плиты. «Давно бы так», — пробормотал Марк, на ходу старательно счищая грязь с подошв. «Затем поворотом будет первая ловушка», — предупредил Гай, замедляя шаг. Первая ловушка была обезврежена. Октавий громко охнул, а Критобул явно протрезвел, увидев, что на копье, торчащего из стены, наколот гнилой человеческий череп. Из его провалившейся глазницы выползла, перебирая лапками, белесая сороконожка размером в четверть статьи. Арестит угрожающе икнул. «Без подробностей, пожалуйста», — рявкнул на него Атор. «Кому-то не повезло», — философски заметил Гай и жестом велел следовать за собой дальше. Коридор стал многообещающе подниматься вверх, на стенах появились гнезда для факелов, а потом вдруг снова пошел вниз, изгибаясь такими фортификационными зигзагами, что оторопь брала. В стенах на уровне головы были прорублены отдушины непонятного назначения. Из одной потянуло таким густым трупным смрадом, что Атор едва не повторил номер Аристида в сливной трубе, но успешно справился с взбрыкнувшим желудком. Непроизвольно сглотнул и вдруг почувствовал тонкие невидимые нити, натянутые посреди коридора. «Стой!» — крикнул он. И что удивительно, Гай послушался сразу. Замер без вопросов. Вот что значит военный. Октавий, зазевавшись по сторонам, впечатался ему в спину. «Что?» «Тихо! Стойте все! Не двигайтесь! Я чувствую западню!» «Не может быть!» Гай аккуратно извлек заветный свиток, заглянул в него. «Здесь ничего не отмечено!» «Значит, это не человеческое». Надо было побольше сил выкачать из Октавия. Кто знает, какая дрянь могла завестись под Реймом. Теперь в его подземельях живут все, кому охота скрываться от демонов, включая Трисмеса с прислужниками. «Нам некогда стоять здесь и пялиться в пустоту». Решительным жестом Гай вытащил свой длинный меч. «Я пойду первым», — заявил Юлий, пытаясь выдвинуться вперед. «А этот все пытается принести себя в жертву для пользы всеобщего дела». «Никуда не пойдешь!» — грозно зашипел на него Атор. «Ты мне нужен, живым!» И отправился сам, на ходу собирая силовой щит, которым можно прикрыться. Жаль, у него не было времени для того, чтобы научиться полноценным заклинаниям. Тем, что с виртуозной легкостью плел Энджи, не хватало 5000 лет магической практики. Он вошел в голубоватые нити, свисающие с потолка. Они были похожи на воздушные корни тропического растения и даже как будто колыхались от ветра. «Стойте, где стоите!» — приказал он спутникам на всякий случай. Тонкой дряни становилось все больше. Она сползала по стенам до пола, разветвлялась, перепутывалась между собой, сплеталась в мерзкие клубки и скоро перегородила дорогу. Что за пакость? Неужели приятели не видят этого? Похоже, нет. Смотрят с тревогой, не понимая, почему он бредет по пустому коридору все медленнее, с явным усилием. Атор остановился, и вдруг невидимая для остальных завеса колыхнулась, задрожала, нити ожили, напряглись хищно, и на конце каждой из них распахнулась маленькая зубастая пасть. Туника мгновенно прилипла к вспотевшей спине, но он не разрешил себе испугаться. «Я был высшим демоном, а это всего лишь канализационный паразит!» Эллан крутанул щит вокруг себя, отбрасывая жадные рты, и сделал то, что получалось у него очень хорошо. Втянул в себя энергию магического существа. Разорвал его защитные барьеры, всосал всю силу. Тварь завыла, забилась, хлопая оборванными щупальцами, заскрипела, обретая видимость. Жирные куски плоти, влажно чмокая, шлепались на каменный пол и превращались в черные сухие хлопья, так же, как цветок лурии Поппи. Атор упал на колени, чувствуя, что захлебывается в потоке дармовой силы, льющейся на него из разодранного существа. «Гай!» — крикнул он, и претерианец мгновенно оказался рядом, схватил за руку. «Что? Атор, что сделать?» «Если представить, что человек — пустой резервуар, в него можно перелить часть лишней энергии, чтобы не лопнуть самому». Град охнул, едва ли понимая, что с ним, но почувствовал, как его тело наполняется звенящей, чужой силой. Потряс головой, отшатнулся, потер запястье. «Что ты сделал?» «Ничего особенного». Атор поднялся, оглядел очистившийся коридор. «Отложил про запас немного. Не трать ее понапрасну. Идемте. Дальше безопасно». «Отлично. Просто великолепно. Из меня сделали магическую воронку, которая может вытягивать жизнь из всего, что движется. Прекрасный учитель, Гэл. Понял, что магией мне не овладеть. Это называется работа с энергиями. Выхлебать все, что можно, и даже отложить про запас. Отличная компания. Я — энергетический паук, Юлия — живая волшебная кефара, слушая которую можно настраиваться на поглощение силы, Орел — светлый воин, остальные — ходячие мешки, в которые можно сливать ворованную жизнь, а потом выпивать по мере необходимости. Коридор стал разветвляться. Штук 6 одинаковых проходов вели в разные стороны. «Туда!» — Гай указал на самый крайний. Атор отодвинул его плечом и пошел первым. Второй человеческой ловушкой, которую они нашли, был банальный проваливающийся пол. «Очень просто», — с высокомерной уверенностью произнес Марк. «Вон там, под потолком, есть рычаг. Если его заблокировать... Критобул, подсади меня». Следующая часть пути была затоплена. Октавий посмотрел на черную, маслянисто поблескивающую в свете факела поверхность и красноречиво шмыгнул носом. Сначала они брели по колено в ледяной воде. Приятное разнообразие после вонючей дряни сливной канавы. Затем по пояс. А потом Гай ухнул с головой, вынырнул, отплёвываясь и фыркая. «Интересно», — задал Атор риторический вопрос, стараясь не слишком сильно стучать зубами от холода. «Кто же поплывет первым?» «Я», — неожиданно вызвался окончательно протрезвевший от мокрой свежести Критобул. «Я плаваю лучше вас всех». Прежде чем ответить, Гай вопросительно взглянул на Илана. Тот равнодушно пожал плечами. Славно, хоть кто-то рискует вместо него. Марк вытащил из своей сумки светильник поменьше, амулет на тонком шнурке, и примотал его к голове атлета. Критобул сразу же стал похож на древнего бога, хранителя ночи, Эпсиса, с восходящей звездой во лбу. «Брат, смотри там!» — напутствовал его Арестит. Тот кивнул хмуро. Несколько раз шумно вдохнув и выдохнув, притырянец оттолкнулся ногами от дна и поплыл, озаряя своды коридора неровным светом. Тени причудливых форм метались вокруг быстро удаляющегося пловца. Свет и тень, не соединяясь, встанут рядом. Из их союза человек обретет силу. Пробормотал Атор свое давнее любимое пророчество и тоже поплыл. Остальные в меру сил и умения гребли следом. Он почти не уставал. Оказывается, собранную энергию можно потихоньку тратить на поддержание сил физических и плевать на обещание не расходовать на себя. Не до благородства сейчас. «Юлий, ты как?» Любимец Некроса, как иногда Илан называл про себя юношу, тяжело дышал, и лицо у него было напряженным. «Нормально», — выдохнул он сквозь зубы, продолжая упорно двигаться к цели. Скоро стало казаться, что в коридоре, залитом водой, посветлело. Свечение шло снизу. Зеленоватые, как от гнилушки. Атор беспокойно заоглядывался, пытаясь понять, какая пакость произойдет на этот раз. Свет загорелся ярче, а потом вдруг рядом всплыл пузырь воздуха и лопнул на поверхности. Затем еще один и еще. Движения приятелей стали замедленными. Они как-то вяло перебирали руками и ногами. Бульканье поднимающегося снизу воздуха стихло. Атор увидел, что он висит в прозрачном киселе, а внизу на дне лежат, светясь гнилой зеленью, человеческие тела. Вода слабо шевелит их, переворачивает, и поэтому кажется, что они переползают с места на место, слепо тычась друг в друга. Это зрелище не вызывало у него ни страха, ни отвращения, только любопытство. Захотелось спуститься, чтобы рассмотреть поближе. На запястьях и шеях мертвых поблескивали золотые обручи, украшенные изумрудами. Наверное, они давали этот холодный мерцающий свет. А потом в лицо вдруг плеснула холодная вода, крепкая затрещина разрушила иллюзию парения, свечение исчезло. Атор снова оказался в темноте, где метался луч от светильника Арестида. Элан стоял по пояс в воде, а Гай размахивался, чтобы дать ему вторую пощечину. «Все, все, я в порядке, хватит!» Атор попытался уклониться, но притарианец не поверил в его хорошее самочувствие и ударил еще раз. Спасибо, что не слишком сильно. «Это был газ!» «Ловушка затоплена, но все еще действует. Дыши. Глубже. Как, лучше?» «Мне и так неплохо. Ты видел, что под водой?» «Я видел только то, что ты закатил глаза и камнем пошел на дно. Я не помню. Идем. Держись за стену». Впереди горел слабый огонек. Скользя рукой по мокрой стене, Атор побрел вперед. Во рту чувствовался мерзкий вкус. Голова кружилась, на душе было отвратно. Воды стало по колено, потом по щиколотку, и, наконец, появился сухой камень. Элан сделал еще несколько шагов и попытался упасть, но испытать восхитительное ощущение собственной беспомощности ему не дали. Сильные руки схватили за плечи, встряхнули и поставили на ноги. «Эх ты, маг доморощенный!» — добродушно прогудел над ухом голос Критобула. «Медуза, если бы не Гай, утонул бы, как щенок в луже!» «Ты ничего не видел там, внизу?» «Нет, голова заболела зверски, но Гай предупредил, что это газ, велел не дышать, пока плывем». «Я не слышал». Какой только дряни не скопилось под Реймом. Обычные люди не видят этого. За темными в человеческий мир приползла куча стервятников, питающихся демонической падалью. Можно представить, каково здесь Энджи. Нет, об этом Атор запретил себе думать. Марк, увидев Эллана, подавил снисходительную усмешечку. Юлий с искренним беспокойством заглянул в лицо. Октавий, хотя никто не интересовался его мнением, забормотал что-то утешительное. Они все добрались до другого берега самостоятельно, и только его пришлось тащить едва ли не на руках. Даже болезненный Юлий справился. Даже слабак Октавий! Какой позор! Арестит покровительственно похлопал по плечу, как будто хотел сказать. «Молод ты еще, приятель, выпендриваешься много. Но ничего, научишься. Идемте». Гай закончил изучать свиток и бережно убрал его в футляр, видимо, не промокающий. Очень предусмотрительно. Из-за следующего поворота вылетела стая летучих мышей. Списком пронеслась мимо. И Атор с удовольствием захватил несколько зверюшек, высосал из них всю силу, чтобы пополнить растраченную энергию. Проследил, как сухие черные хлопья с шелестом спланировали на землю, и вдруг услышал тихий голос Юлия, идущего сзади. «Не делай этого», — едва слышно прошептал любимец Некроса. Атор оглянулся. Удивительное дело, задумчивые, как будто затянутые легкой дымкой глаза несостоявшейся демонической жертвы ярко блестели, смотрели сурово и осуждающе. «Что не делать?» — раздраженно переспросил Эллан. «Ты убиваешь, чтобы пополнять свою силу. Начал с растений, теперь мелкие животные, потом дойдешь до людей. Я знаю, что делаю. Спасаю вас, идиотов. Без меня вы бы передохли в самом начале». «Остановиться будет невозможно», — продолжал шептать за спиной неуемный Юлий. «Поверь мне, это путь демонов. Легко пожирать все, до чего сможешь дотянуться. Но ты погубишь себя». Он говорил то же, что и Энджи, почти теми же словами. Но ангел умеет защищаться, а Атор родился беспомощным, жалким человеком. «Я знаю, что делаю. Не мешай мне». «Атор, заткнись!» — рявкнул Гай, прекращая бесполезный спор. «Хватит орать!» «Я предупредил», — прошелестел сзади Юлий и замолчал. «Погубишь себя? Так покажи другой путь. Что мне делать? Вежливо попросить демонов убраться обратно в свой мир? Приказать Турвону отпустить Орел? Что, молчишь? Значит, их надо убивать. Всех по очереди. И я должен учиться это делать». Внутреннюю речь пришлось прервать. Они миновали еще ряд примитивных ловушек. Дротики из стен, снова проваливающийся пол, шипастые шары, выкатывающиеся из дыр в стенах. Октавий очень удачно поранился об один из них, порез на бедре перевязали. Он почти не мешал несостоявшемуся жрецу идти, но кровью от него должно пахнуть. Этот запах должен привлечь Тхаору именно к нему. Коридор внезапно расширился и превратился в пещеру. Просторную, холодную, со известковыми потеками на стенах. Атор сжался внутренне, догадываясь, что это то самое место. Пока приятели стояли, глазея по сторонам, он приблизился к хмурому Гаю, шепнул. «Здесь. Ты выбрал». Притарианец посмотрел на него со злобой, едва ли не с ненавистью, и вытащил спату из ножен. «Градх, не дури! Она сожрет тебя вместе с этой железкой!» Пока удавалось говорить тихо, но еще немного, и упрямый притарианец выведет из себя. «Никогда не думал, почему Трисмис назвал тебя демоном?» «Очень своевременный вопрос. Самое время дискутировать по поводу нравственности». «Я спасаю Орел. Я должен думать о том, кто важнее для нее». Гай упрямо мотнул головой и медленно пошел вперед, освещая дорогу факелом Марка. «Идиот!» — крикнул Атор, уже не таясь. «Отдай ей Октавия!» Сообщники удивленно замерли. Октавий побледнел, затравленно оглядываясь. Притарианец поднял факел выше, и тут Эллан заметил. Она сидела под потолком, сверкая узкими желтыми глазами. Вероятно, свет слепил ее. Почему-то казалось, что Тхаора будет похожа на паука, с множеством суставчатых ног, острыми жвалами, с которых капает яд, мохнатая и отвратительная. Демоническая тварь оказалась завораживающей. Ее тело было прозрачным, как слюда. Длинные тонкие крылья, напоминающие крылья летучей мыши, складывались и раскрывались. Мощными задними лапами она впивалась в стену. Передние прижаты к туловищу. Морда узкая, длинная. Не звериная и не принадлежащая насекомому. Было в ней нечто от хищности богомола и оскала гиены, но в то же время что-то от человеческого лица. Глаза были без зрачков, полностью желтые. Октавий сдавленно вскрикнул, отступил на шаг, споткнулся, плюхнулся на камни. Братья-претарианцы и Марк почти одновременно выхватили мечи. Юлий, не шевелясь, как завороженный, смотрел на Тхаору. Гай поднял факел выше, пытаясь привлечь внимание твари. «Что это?» — пробормотал жрец, все еще сидя на земле. «Что это такое?» «Атор, кто это?» Критобул гневно взглянул на него. «Ты знаешь! Говори быстро!» «Гай!» Элан не обратил на него внимания. «Еще не поздно! Ты погубишь нас всех! А, придурок!» Тхаора зашипела. Звук, который она издала, можно было назвать шипением. Расправила крылья и плавно скользнула вниз. Свет фонаря заиграл на слюдяном теле. Пронеслась над головой пригнувшегося Гая, развернулась в воздухе, села на землю, сложила крылья на спине. И побежала к претарианцу на четырех лапах. Теперь она была похожа на огромного таракана. «Идиоты!» — заорал Атор, вытаскивая свой меч. «Да чтоб вы все сдохли!» Отличный боевой клич для поддержания духа товарищей. Безрассудные братья-атлеты с воинственным воплем бросились на перерез твари. Их мечами можно было легко перерубить шею быку, но от поблескивающих крыльев лезвия отскочили со звоном. Тхаора поднялась на дыбы. Мгновенным движением одной передней лапы отшвырнула Критобула в сторону, а другую сомкнула на горле Аристида. Вот она, искупительная жертва. Жаль, конечно, что это не Октавий. Теперь можно отойти в сторону, подождать, пока тварь нажрется, и спокойно пойти дальше. Но вместо этого он зачем-то бросился вперед. «Я глупец, дурак! Какого хрена все время лезу вперед? Почему мне вечно надо больше всех?» Он ударил мечом и всей собранной силой, метя в одну точку на туловище демонической твари. Тхаора заскрипела, бросила претарианца и вцепилась в маленькую назойливую человеческую букашку, вгрызающуюся в ее тело. Атор попытался вытянуть из нее силу, но то, что легко получалось с существами человеческого мира, не вышло с демоническим. «Я не могу пить из демона. Я слишком мало тренировался. Надо было учиться на людях». Слюдяная вытянутая морда оказалась совсем близко от его лица. На ней появилось деловито сосредоточенное выражение. «Сейчас она меня сожрет! Нет, нет, я не хочу! Энджи! Гэл! Помогите кто-нибудь!» Его отчаянный вопль был услышан, но совсем не теми, кого он звал. Молчаливый, болезненный Юлий оказался рядом. Атор не увидел. Почувствовал его. Услышал голос юноши, безмолвно взывавший к кому-то могущественному, темному. И вдруг через его тонкое хрупкое тело хлынул мощный поток темной энергии. Она вонзилась в тело Тхаоры, пробила его, проткнув насквозь. Тварь завизжала, забилась, и Атор смог ухватить струю ее энергии, потянуть в себя и глотать до тех пор, пока не стало мутиться в голове. Когти, наконец, разжались, он упал на пол. «Кого ты звал?» Юля, опустившись рядом, отрицательно помотал головой. «Не твое дело. Я же не спрашиваю, кого звал ты. Спасибо, ты помог. Очень. Не за что. Только больше я не буду делать этого никогда». «Атор, как ты? Юлий, все в порядке?» Гай попытался помочь Иллану подняться. «Отвали от меня, Градх! Из-за тебя мы все чуть не сдохли. Не трогай меня, я сам!» Тело, побывавшее в когтях, болело и тряслось, а энергия, доставшаяся от нее же, кипела внутри. «Что это такое? Что это значит? Вы хотели отдать меня ей? Этой? Этому?» Истерика Октавия несколько запоздала, и слушать ее не было никакого желания. «Заткнись, а!» — устало попросил Марк. Атор не помнил, чтобы он участвовал в драке, но его меч оказался сломан, и теперь реймлянин внимательно разглядывал обломок. «Заткнуться!» — завопил жрец. «Вы все знали, что он...» Не очень приличный жест в сторону Элана. «Хочет убить меня и молчали! Вы все убийцы, а я считал вас друзьями!» «Замолчи!» Рык Критобула заставил вздрогнуть всех. Он стоял на коленях рядом с братом, все еще лежащим на земле, сжимал кулаки и с ненавистью смотрел на нервного сообщника. «Замолчи! Замолчи!» Юлий как-то странно повел плечами, подошел к нему, наклонился над поверженным атлетом, дотронулся до его шеи. Потом выпрямился, посмотрел на Гая и отрицательно покачал головой. Скорбно закусил нижнюю губу. Преторианец, все еще держащий Лана за локоть, промолчал, когда тот сказал: «Это ты погубил его». Критобул поднялся, сутулив плечи, подошел к Атору, посмотрел на него сверху вниз. «Ты умеешь колдовать, мы все видели, знаем. Помоги брату, ты можешь». «Пусть Градх спасает его!» Атора заколотило то ли от пережитого страха, то ли от злости. «Это он виноват!» «Не злись». Атлет положил тяжелую руку ему на плечо. «Никто не виноват. Просто помоги». «Я не могу! Я не могу!» Глаза вдруг защипало, на них наплыла горячая пелена. «Я не могу помочь, тупая ты арясина! Даже если бы я был демоном, не смог бы! Теперь ему уже никто не поможет! Он умер! Совсем! Навсегда! Понимаешь, ты? Навсегда!» Критобул помолчал, убрал руку с плеча, неуклюже потоптался рядом. «Тогда... тогда его надо похоронить. Нам надо идти, друг». Гай смотрел в сторону, нервно сжимая и разжимая пальцы на рукояти меча. «Нам нельзя задерживаться». «Но он не может остаться здесь один». Атор яростно потер глаза рукавом, спросил, шмыгнув носом. «Скажи, его душа найдет дорогу домой, если я сожгу тело?» Преторианец нахмурился, мучительно соображая, потом просиял. «Да, только у тебя нет ни дров, ни масла». «Обойдусь. Ты возьмешь с собой его пепел и захоронишь, где посчитаешь нужным. Отойдите все». Приятели расступились. Критобул бережно сложил руки брата на груди, пригладил его волосы, пробормотал что-то, поднялся и посторонился. Атор закрыл на мгновение глаза, а потом выпустил два огненных шара. Со стороны они выглядели как огненные шары, а на самом деле были всего лишь кусками его энергии, брошенными с огромной скоростью. Они врезались в Аристида, и его тело вспыхнуло белым, жарким огнем. Горело оно всего несколько минут, освещая своды пещеры, задумчивые лица приятелей, полурассыпавшиеся останки Тхаоры и ее гнездо под потолком, похожее на кокон, слепленное из блестящей черной смолы. А когда пламя погасло, на полу осталось только совсем немного пепла. Критобул мечом отрезал от своего гематия кусок ткани, расстелил на полу, бережно сгреб в него пепел, завязал, перетянул шнурком и повесил мешочек себе на шею. Спрятал под ларику. Лицо его при этом было спокойным, удовлетворенным, почти счастливым. «Спасибо», — с чувством сказал он Атору. «Он умер достойно. Возьми себе его меч. Твой никуда не годится». «Идиот!» Сдерживать слезы было очень сложно. «Ни одна смерть не может быть достойной. Он вообще не хотел умирать. И не нужен мне его меч!» Атлет страдальчески сморщился, поморгал, потрепал Эллана по плечу. «Не грусти. Он не хотел бы, чтобы ты страдал из-за него». «Айдите вы все!» Нужный проход был справа. Коридор стал подниматься наверх. Если верить плану, сейчас они проходили под казармами городской когорты. Затем поворот, длинный узкий тоннель с низким потолком, ступени наверх. «Несуйся вперед!» Гай оттеснил Атора от лестницы и стал подниматься первым. За ним, дышав затылок, Критобул с обнаженным мечом в руке. Выход из подземелья закрывала гранитная плита. Она опустилась, когда потянули за рычаг, торчащий из камня, и встала бы на прежнее место, если бы Марк не заклинил ее своим факелом. Здесь магический артефакт был уже не нужен. На стенах между решетками камер горели светильники. Пленников не было. К чему держать людей в клетках, если проще сразу же положить преступника на алтарь некроса? Стражи тоже пока не наблюдалось. Гай показал, куда идти. Жестом велел вести себя тише. И первый нарушил свой же приказ. Из-за поворота неожиданно вышел солдат, держа обеими руками медный котелок и с нежностью заглядывая в него. Не меняя сурово сосредоточенного выражения лица, Градх коротко замахнулся и вонзил в него спату. Котелок загремел по полу, расплескивая содержимое, кажется, вареную фасоль с мясом. Солдат повалился на пол. «Ну все!» Атор подскочил к Критобулу, сорвал с его пояса меч брата, действительно хороший клинок. «Я заорыл! А вы выкручивайтесь, как хотите. Встретимся у подземелья, с той стороны». «Иди с ним!» Приказал атлету Гай и бросился навстречу паре охранников, решивших посмотреть, что случилось с товарищем. Элан понесся вниз по лестнице. Наверное, к каменному мешку, где держали Орел, был особый ход из катакомб, но на плане он оказался не отмечен. Естественно, стражники, резавшиеся в кости пролетом ниже, заинтересовались, куда бегут двое почтенных реймских граждан. Начали вытаскивать мечи, но тратить на них время не стоило. Атор слегка почистил людей. После схватки с Тхаорой ему ничего не стоило вытянуть энергию у троих беззащитных. Не всю, так, чтобы они, закатив глаза, попадали под стол. Излишки Атор слил на сообщника. Критабул удивленно покрутил головой, удобнее перехватил меч и с довольной улыбкой врезал рукоятью четвертому стражнику, не в добрый час появившемуся из караулки. Тот, теряя сознание, присоединился к остальным. Ну вот, наконец, самый низ подземелья. Дыра в каменном полу, закрытая сверху решеткой. Атор упал на колени, заглядывая туда. Краем уха он слышал, как Критабул добивает стражу. «Орел, ты здесь?» Тень в углу шевельнулась. В свете факелов блеснули золотые волосы. Запрокинулось белое лицо с темными кругами вокруг глаз. «Атор, я пришел за тобой». Она не обрадовалась, не вскрикнула радостно, как он ждал, только улыбнулась грустно, устала. Ожидала увидеть не его, ожидала спасения от кого-то другого. «Сейчас я помогу тебе». «Критабул, оставь их! Подними решетку! Ну, быстрее!» Пока атлет открывал клетку и вытаскивал Элланку, Атор в порыве вдохновения еще сильнее обессилил оставшихся охранников. «Все, идемте!» «Мне нужно оружие». Орел потерла запястья, на которых остались следы от цепей, и требовательно посмотрела на своих спасителей. Она больше не казалась лучезарно прекрасной, с разбитыми губами, кровоподтеками, в драной грязной одежде, с нечесанными, спутанными волосами. Но она была живой. Это главное, с остальным можно смириться. Атор отдал ей меч Аристида. Критабул нахмурился, с сомнением окинул взглядом тонкую фигуру девушки, но ничего не сказал. Он не видел, как она зарубила шестерых жрецов. Наверх они поднимались бегом, навстречу звону оружия, крикам и проклятиям. Сообщники прорубали дорогу к выходу. Похоже, вся оставшаяся охрана тюрьмы собралась проводить их. 10 против 4. Нет, пожалуй, 3. Октавий в расчет не шел, он больше прятался за спиной Марка. Орел с Критабулом бросились в схватку. Атлет тут же снес голову одному из солдат. Элланка просто разгоняла стражников, стараясь никого не ранить. У нее были свои малопонятные принципы. Атор избытком нравственности не страдал, поэтому он швырнул несколько шаров, стараясь не зацепить своих. Гай увидел подкрепление, сверкнул довольной дурацкой улыбкой и скомандовал отступление. Еще немного, и тревога в тюрьме возбудит всю военную общественность городской когорты, благо их казармы рядом. «Уходим!» Атор поджег 3 оставшихся солдат, тех, что милосердно пыталась пощадить Орел. «Живо!» Обратная дорога была гораздо веселее. Плита, все еще закрывающая ход в подземелье, по-прежнему оставалась заклинена факелом. Марк навалился на него, ловко повернул и открыл дорогу. Пока остальные по одному пробирались в катакомбы, Атор спросил реймлянина. «Кстати, когда ты так ловко научился дезактивировать ловушки?» «Было много свободного времени», — ответил тот нехотя, все еще удерживая дверь открытой. «Что, осознал мою полезность? Теперь не скормишь следующей Тхаоре?» «Теперь вряд ли», — улыбнулся Элан, но на душе почему-то стало мерзко. Они все как будто считают его бесчувственным злобным чудовищем. Болваны. Людей-приятели убивают не меньше его. Атор видел, как Марк лично зарубил 2. Пусть они не используют магию, но итог один. Над головой совсем близко пролетела стрела, ударилась о стену и упала на пол. Потом еще одна. Лучники городской когорты пришли на помощь опозорившимся охранникам. Вот они, показались в конце коридора. «Давай, шевелись!» Реймлинин подтолкнул Элана в закрывающийся проход, подхватил факел и нырнул следом. Интересно, сколько времени потребуется бравым воинам-защитникам, чтобы догадаться, как открыть потайной ход или привести кого-нибудь, кто знает, как это делается? «Уходим! Уходим!» Теперь Атор бежал последним, заметая их следы, чтобы никто не догадался, куда они двигаются. Коридор выходил наружу у Притикапия, с внутренней стороны забора, в самой глухой части сада, у небольшого здания с колоннами. То ли летнего павильона, то ли храма, построенного в честь одного из императоров. Марк отодвинул плиту и уткнулся в ажурную решетку, закрывающую выход. Сразу запахло свежестью, повеяло прохладным ветерком. «Она открывается только снаружи», — сказал Юлий, который, видимо, уже бывал здесь. «Сейчас откроется», — успокоил его Элан и тихонько свистнул. С той стороны послышались тихие шаги, какая-то возня, шорох, блеснул слабый огонек, как будто светильничек, прикрытый ладонью, и решетка стала медленно подниматься. Неровный свет озарил фигуру в темной тунике и довольное, сияющее женское лицо. «Герме!» — ахнула Орел. «Ты?» Я попросил ее помочь. Атер выбрался первым, подал руку Иланке, но она, видимо, от удивления не заметила этого. «Как ты здесь оказалась?» «Я иду с вами», — заявила рабыня. «Я ждала здесь полночи. Я, Лурия Атер, одного не отпущу. Мне велено за ним присматривать». Марк насмешливо фыркнул, но от комментариев воздержался. «Я все равно пойду с вами», — продолжала бормотать Гермия, бережно укрывая плечи Орел темным плащом. «Я вас не задержу». Пререкаться было некогда. Гай сдержанно кивнул. «Пусть идет». Рабыня улыбнулась Атеру, и Элан неожиданно улыбнулся ей в ответ. Иногда он был готов убить эту настырную девицу за неуемную заботу, а теперь оказался искренне рад, что она будет рядом. Решетку опустили на прежнее место. Крадучись, вышли из павильона. Нашли дверку в стене, скрытую зарослями жасмина, и выбрались за пределы дворца. «Луриарел, помните, как мы этой дорогой ходили к гадалке?» — шепотом спросила Гермия. Эланка кивнула, остановилась на мгновение, оглянулась на Каракалский храм, потом на Притикапий. «Мы вернемся сюда», — пообещала она себе или спутникам, вытерла ладонью щеку и уже больше не задерживала их. Атер почувствовал прилив вдохновения и, выплеснув целый энергетический шлейф, прикрыл их от посторонних взглядов. «Расту, определенно расту, скоро сравняюсь в магическом потенциале с Гэлом». Серый рассвет полз по улицам. Было непривычно холодно, под ногами похрустывал иней. Побочный эффект от высвобождения силы после вчерашних жертвоприношений? До кладбища маленький отряд добрался без приключений. Здесь было тихо. Статуя скорбной женщины с опущенным факелом белела тонким, согнутым под тяжестью горя телом. Она больше не напоминала Атеру Орел. Эланка шла рядом, и лицо ее было строгим, суровым, в нем не осталось ни беспомощной мягкости, ни грусти. Вход в подземелье оказался скрыт в маленьком мавзолее за настенным барельефом. Сообщники спустились вниз по каменным ступеням. Атер занял свое место замыкающего. Катакомбы под северным кварталом были сухими, холодными, пустыми. Ни ловушек, ни мерзких тварей. Видимо, прислужники Трисмеса постарались содержать их в порядке. Орел уверенно быстро шла вперед. Запомнила дорогу с прошлого раза, а может, сам бог воровства лично проинструктировал ее. Остальные молча следовали за ней. Вдруг в тишине подземелья послышался низкий клокочущий рык. Из темноты навстречу беглецам выскочила косматая серая тварь. Она казалась похожа на медведя с большой головой, маленькими круглыми ушами и узкими злобно поблескивающими глазками. Замерла посреди коридора, шумно принюхиваясь и скребя когтистой лапой по каменному полу. Гермия взвизгнула, отпрыгнула назад, схватила Атера за плечо. Мужчины вытащили мечи. «Стойте! Не шевелитесь!» — приказал Эллан, вспоминая книгу, в которой видел изображение серого косматого зверя. «Это Махара!» Теперь ясно, почему здесь так тихо и мирно. Поклонники Трисмеса запустили в свои катакомбы хищника, чутко реагирующего на малейшие проявления магии. Если сюда проберется какая-нибудь дрянь, Махара сожрет ее. Естественно, ей не справиться с таким мощным существом, как Тхаура, но вряд ли в Рейме найдется вторая демоническая тварь подобной силы. «А я наколдовал здесь, энергии налил до самого потолка». Атер продолжал закрывать путь отступления, и зверь почувствовал его магию. «Она сейчас уйдет. С непонятной уверенностью произнесла Орел и медленно пошла навстречу животному сторожу. Гай дернулся было вперед, но заставил себя остаться на месте. Махара рыкнула негромко, еще раз втянула носом воздух, позволила Эланке приблизиться, обнюхала ее ладонь. Подняла голову, посмотрела на Атера разумными, ярко-блестящими глазами и одним длинным прыжком скрылась в темноте. «Ужас какой!» — прошептала Гермия, выпуская локоть Эллана. «Будешь за меня хвататься?» — любезно сообщил ей тот. «В следующий раз руки отобью». «А вы меня не пугайте!» — с достоинством заявила нахалка. «Тоже мне лурий защитник!» «Идемте!» — велел Гай. «Нужно спешить. И, Орел, прошу, не нужно так рисковать. Она могла ранить тебя». «Не могла. Она поняла, что мы просто хотим пройти». «По-моему, это хорошая примета», — неожиданно сказал Октавий. «Мы вошли без боя». «Ну да, кому как не ему, не состоявшемуся жрецу, разбираться в приметах. Хотя, может, он прав». На поверхность они выбрались уже за городом. Тоннель вывел на склон реки. Рейм остался за спиной. В свете утра он казался серым. Атор вспомнил, как входил в него, в компании ангела и демона. Свет и тень встанут рядом. А теперь я сам бегу от них. Гермия сверкала счастливыми глазами из-под капюшона и сдерживала улыбку. Чему радуется, дурочка? Улыбаться можно будет, когда столица империи останется далеко позади. Орел с непонятной тоской смотрела на город. Октавий заметно прихрамывал, морщился от боли и, похоже, не притворялся. Критобул машинально поглаживал себя по груди. Там, под ларикой, был спрятан мешочек с пеплом брата. Юлий вглядывался в горизонт, прикрыв глаза ладонью. Гай хмурился, думая о чём-то своём, и поглаживал рукоять меча. «Куда теперь?» — спросил Марк, вытирая потное, несмотря на холод, лицо. Элан посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Куда? В Элиду, конечно!» «За нами будет погоня», — предупредил Октавий. «Да, как же! Найдут они нас! Я закрыл дорогу, стёр наши следы!» «Тогда вперёд!» — Градх стёр с лица следы задумчивости. «Затем холмом, в роще, лошади. Пешком мы далеко не уйдём». Лошадей оказалось 8. Интересно, когда претерианец успел привести их сюда? Гермия села на предназначавшуюся Аристиду. «Отлично!» — оживился Критобул, взгромоздившись на своего гнедого жеребца. «Атор, ну где ты там?» Минуту назад Эллану показалось, что на одном из холмов стоит высокий человек в чёрном плаще, край которого эффектно развивается на ветру, и смотрит им вслед. Но теперь он не был уверен, что ему не почудилось. Он пришпорил свою лошадь и поскакал за остальными. Примечание. Тхаора. Преждевременная смерть. Древний Элландский. Существо демонического происхождения. Подробное описание впервые дано в сочинениях Гефмания Эллидского.